Сегодня оба были в Москве, а до Урадзиусу току 7 часов лету. Павел снял крышку с блюда. Комнату заполнил восхитительный запах айсбайна. Они вообще-то никуда не летели, облизнул он губы. Они переместились. Глава 3. Невидимые. Риокан Ласточка, Урадзиусу току. Деревянный пол, отполированный до блеска. Двери с бумажными заслонками. Тонконогие журавли танцуют на фоне зарослей бамбука. Такие заслонки не открываются, а раздвигаются руками, как створки шкафа-купе. Тоненькие циновки татами. Чай испускает пар на подносе. Блюдце с неизменным соевым соусом, рис в фарфоровых чашечках. Мы нашли убежище в одном из риоканов, японских отельчиков, построенных в стиле деревенского дома. Таких сейчас сотни по всему Урадзиусу току, и их возможности активно используют тайные любовники. Удобно. Кассир тебя не разглядит, стекло окошка на уровне лица затуманено. Видны только руки, чтобы принимать наличные. Не спросят ни имени, ни фамилии, никаких документов. Плати и иди в постель. И это нам вполне подходит. Уже стемнело. В окно видно, как горят фонари с иероглифами на полуострове Микадо.